Достаточно было появиться первой же гёрл, чтобы все стало на свои места. Разве Бинни, которую случайно свела с нами судьба, не является женской особью той же расы, что и Норман? Я сама сознавала, как велика разница между ними обоими и мной. И в мгновение ока меня обступило мое европейское племя. Все эти мужчины и все эти женщины, шагу не делающие без задней мысли, эта загадочная в своей немоте бабка, этот брат-образец самообладания, эта коварная мать, вся эта семья, непревзойденная по части хитроумных козней, и с ними-то я надеялась порвать, чтобы слиться с чужой породой, я уже не понимала себя. И, напротив, в какой-то мере я вполне понимала Нормана. Я вовсе не так уж на него сердилась. Твердила себе, что его флирт с маленькой Фариш, обладательницей солидного приданого, в будущем богатой наследницей, возможно, кончится свадьбой. Потом, позже, когда я устранюсь с их пути. И для Нормана это будет замечательно. И, наконец, в голове моей мелькнула мысль, что этот инцидент всем на руку. Я направилась к хижине. Пушистый снег, выпавший накануне, не скрипел под ногами. Поэтому-то я могла приблизиться и, не прибегая к позорным хитростям, получить доказательства и сохранить превосходство. Впрочем, я знала, что представляют собой эта гёрл и этот бой. Они и не подумают отпираться, будут вести честную игру. Я уже слышала их голоса, еще не различая слов. Сейчас я обогну угол хижины, сейчас они меня увидят. И вдруг до моего слуха долетел обрывок фразы, и я остановилась. Самая соблазнительная из всех, кого я только встречал за свою жизнь. Голос принадлежал Норману. Я навострила уши. Бинни отвечала ему в том же тоне. Между ними действительно царило согласие, но иное, чем я подозревал. Норман не скупился на похвалы. Те, кого я собиралась разоблачить, дружно превозносили меня. Я слышала, как Норман воспевал свое чувство ко мне, превозносил мое обаяние, и уж не помню, какие еще мои достоинства. Когда он дошел до моей порядочности, столь редкой, как он выразился, для иностранки, я бросилась бежать прочь, как воровка. Я снова очутилась на шоссе. Я боялась, что теперь уж они обнаружат меня в неположенном месте, и сердце от страха громко стучало у меня в груди. Я бросилась по направлению к Биг Бер. Потом услышала шум машины, ехавшей по моим следам, быстро меня настигавшей. Я остановилась, ожидая заслуженной кары. Когда машина догнала меня, я храбро повернулась к ней лицом. Это оказался «Шевроле». Я подняла руку, шофер затормозил машину, посадил меня рядом с собой и довез до бунгало. Через несколько недель Бинни достаточно поправилась, чтобы предпринять автомобильную поездку с сестрой и ее друзьями. Мы остались с Норманом одни. И тут-то я стала искать настоящего одиночества. Наше одиночество вдвоем меня тяготило. Не проходило дня без того, чтобы я не обнаруживала в моем друге какой-нибудь новой слабости, нового недостатка. Другими словами, я теперь открывала их для себя один за другим и без боязни называла их. С какой-то даже недоброй радостью я чувствовала, что мои глаза наконец-то широко открылись. Словно после происшествия на плотине, мои несправедливые подозрения разом избавили меня от всех иллюзий, освободили от излишней терпимости, и отныне весь этот груз стал мне не по силам. Я точно сердилась на Нормана за то, что он не изменил мне.